Часовой и черт. Рядовой 15-го пехотного полка Андрей Адрианов стоял на часах у интендантского склада. Первую смену он отстоял еще днем. После этого он обедал в караульной комнате, потом послушал удивительную историю про рыцарей Фортинбраса и Сефемора и про колдуна Мерлина, которую читал вслух унтер-офицер, и, наконец, крепко заснул и спал до тех пор, пока опять не пришлось идти на часы. На этот раз пришлось стоять глубокой ночью. Дело происходило в Закавказье. Южная темная ночь прикрыла все окрестности, черные тучи тянулись со стороны гор, луну по временам заволакивала, и по местности скользили странные причудливые тени. Постояв несколько времени на месте, Андрей Адрианов почувствовал, что глаза смыкает дремота, а по спине пробегает дрожь от ночного холода. Тогда он стал ходить взад и вперед мерным шагом, рассеянно поглядывая то на черные, поросшие кустарником края обрыва, то на осыпавшуюся стену неуклюжего каменного ящика, изображавшего интендантский склад. Чем более он ходил, тем более его утомляло его ружье. Сначала он держал его на левом плече, потом на правом, и чем дольше ходил, тем чаще делал эту перекладку, и с каждым разом ему казалось, что к весу ружья прибавлялось по фунту. Таким образом, через полчаса ружье весило уже около пуда. Затем он стал носить его уже под курок, заложив руки в рукава, облака все более надвигались, и в горах по временам вспыхивала молния, ничего не освещая. Адрианов вспомнил чтение про колдуна, и ему стало немножко жутко. В это время вдали показался обход. Адрианов оживился, и ружье сразу стало весить 5 фунтов. «Кто идет?» — крикнул он. Вдали показалась странная фигура в огромнейшей папахе. «Кто идет?» — повторил Адрианов. «Это я, кавалер. Черт! Черт, стой! Что, пропуск?» При этом часовой хотел приложиться, но приклад точно прирос к земле. Ружье сразу потяжелело, точно в нем было 10 пудов. Глаза у неизвестного светились, как у волка, а из нос шел дым. Сзади извивался длинный хвост. Дело выходило плохо. «Должно быть и взаправду, черт!» — подумал Андрей. У черта была странная голова. Не то пёсья, не то ослиная, с огромным кривым носом. «Ты меня, кавалер, не бойся. Я тебе зла не сделаю и в покое тебя оставлю только с одним условием. Никаких твоих условий не желаю. Разве не знаешь, дьявольское отродье, что на часах разговаривать с солдату нельзя? А я вашего устава знать не хочу. Если ты со мной не поладишь, так я тебе всякую пакость причиню». Захотелось Андрею Адрианову перекреститься, но рука прилипла к погонному ремню, а в голове начала мутиться. «Чего ж тебе от меня надо?» «Я хочу таким же кавалером быть, как и ты, потому мне надо вашу солдатскую науку произойти и военное звание служить». Адрианов приводился. «Дурак ты, как я погляжу, хоть и черт!» — сказал он. — Ты думаешь, отдел такой же тяп-ляп и готов караб? Я, брат, 6 месяцев от науку происходил. И сколько мне всякого гостинца улетело, пока я научился. А ты, эдкое мудрое дело, нечистое ярыло, хочешь в 1 час произойти? Уж ты только меня научи, а в остальном не сомневайся, а я тебе за это всякое уважение окажу. Ну, ладно, что с тобой поделаешь? Становись! Так доставай ружье, а своего я тебе дать не смею. Черт моментально откуда достал ружье. На свое мохнатое тело он напялил солдатскую шинель, которую стянул тут же в интендантском складе. «Экрыло!» — сказал Андрей Адрианов и сплюнул. «Да ты, кавалер, не смейся надо мной. Кажется, я по форме». «Ну, нечего делать», — сказал Адрианов. «Я тебе сделаю учение. Смотри, не обижайся. Если я тебя сгоряча поправлять начну, только ты сначала мои руки от своего дьявольского наваждения освободи. Ты уж только меня выучи, а я уж все от тебя стерплю. Ну, бери свое ружье, становись в будку. «Зачем же в будку?» — спросил удивленный черт. «А затем, чтоб тебя никто не видел со стороны. Да и обычай у нас таков, чтобы рекрутов в будке учить». «Нечего делать», — стал черт в будку, и по команде смирно изобразил на своей морде необыкновенно серьезное выражение. За каждый неловкий прием Адрианов поправлял черта кулаком под подбородок. Бедному черту в будке было очень тесно, и наука ему доставалась нелегко. Сначала Адрианов учил его стойке и поворотам, но когда дело дошло до ружейных приемов, то некоторых из них он никак не мог выполнить, ибо ружье упиралось в крышу будки. Черт положительно выбился из сил. «Ну, служивый, спасибо за науку», — сказал он, — «на первый раз достаточно». «Ну нет, брат, учиться-то учиться. Еще с полчаса я тебя по манежу». Черт не соглашался и хотел уж выскочить из будки и удрать, но Адрианов взял и перекрестил будку. Черт завизжал благим матом. «Черт, визжишь, так всех часовых переплашишь. Сиди смирно. Вот когда смена придет, я тебя сдам по принадлежности. Ох ты нафима! Вот не будешь больше смущать нашего брата». Черт присмирел, но через несколько времени стал вкрадчивым голосом и на разные лады умолять солдат, чтобы он отпустил его на волю. «Ну, что тебе заслать, служивый, ежели я свободы лишусь? Ведь таких чертей, как я, на земле гуляет, видимо-невидимо, да еще в аду их целая тьма наготове сидит. Ведь на каждого солдата нас существует по несколько штук, и на баб, и на генералов, и еще того более. Положишь ты на меня запрет или нет, все равно лучше не станет. Отпусти ты меня лучше на волю, а за это все, что хочешь, все для тебя сделаю. Только отпусти меня, служивый, отпусти ты меня, ваше высокое благородие». Воображение Адрианова мелькнуло свежее лицо белокурой девушки. Блестящие серые глаза ласково взглянули ему в сердце, и звонкий смех задрожал в его ушах. Родные избы, в тени берез и лип, черный бор, золотой верх сельской церкви и даже родимая река, как огнем, блеснули под лучами полуденного солнца. «Ну ладно, — сказал Адрианов, — я отпущу тебя, но только с уговором. Сейчас же свези меня в наше село. Хочу я посмотреть, что моя невеста делает, но чтоб к смене быть назад, и сделай так, чтоб никто не заметил, что я с поста отлучился». «Нечего делать, черт согласился». Намалевав своим дьявольским пальцем на интендантской стене часового, он согнул спину и сказал: «Ну, полезай мне на плечи, служивый, только смотри, не обмани, отпусти в срок». Адрианов распустил погонный ремень ружья, забросил себе ружье за плечи и вскочил верхом на черта. «Ну, трогай, что ли». Черт взвился над складом, как ястреб, так что Адрианов успел только схватиться за рога и вскрикнуть: «Ух, ух!» Но так как солдат ничему не удивляется, то и он немедленно привык к новому положению и, устроившись поудобнее, вынул из кармана трубку, зажег и так затянулся, что даже искры просыпались во все стороны, а табак был такой крепкий, что черту показалось, что ему засунули в глотку огромный булыжник. Черт летел с быстротою молнии, но вследствие своего лукавства он летел не прямо, а то вздымался наверх, прорываясь сквозь облака, то спускался вниз и извивался между деревьями и строениями. Делал он это из присущего соблазнителю рода человеческого обыкновения совать свой нос повсюду, а отчасти потому, что черта поминают во многих местах и во всякое время, и он из вежливости хочет показаться там, где его звали. И те места, куда обращался своим любопытным взором дьявол, немедленно освещались. Это искры, летевшие из трубки Адрианова, разгорались, точно звезды. «А вот и наши казармы. Вот это наш часовой стоит у денежного ящика», — говорил Адрианов. «А здесь наш ротный командир живет». Затем черт промелькнул над какой-то саклей, около которой стоял арба с огромными винными бурдюками, и дремали буйволы. Рядом, под освещенным навесом, несмотря на позднее время, что-то визжало и топотало, это играли зурначи, И совершенно пьяные люди в огромных попахах и с огромнейшими сизыми носами съедают друг друга глазами. Отхватывали лезгинку, припевая «Любовь! Что такое любовь?» «Да, и любовь, я, друзья, любезные, эй!» — проговорил Адрианов, пуская огромный клуб махорки. «Это того!» Но они уж промелькнули дальше. Вдоль по косогору пронесся запоздалый джигит на маленькой горячей лошади, похожей под своей растопыренной буркой на конус, под которым бренчало ружье, три пистолета, шашка и кинжал. Джигит был, видимо, выпивший, и, почувствовав приволье, скакал, очертя голову, сам не зная куда, колотя нагайкой одновременно лошадь и себя. «Ишь, жарит-то!» — сказал Адрианов. «Пожалуй, черт и обгонит». Черт усмехнулся, и всадник вместе с лошадью полетел в кручу, пустив в воздух самое отборное азиатское проклятие. «Да, — сказал солдат, — ежели в темную ночь, да так зря скакать-то оно того». Но они уже летели дальше. Повеяло холодом, и путешественники понеслись над ущельем. Густые облака, теснившиеся в нем, имели сверху вид реки с высоко вздутыми сырыми волнами. Адрианова пробрал холод и захотелось есть. «Мы теперь почтовым трактом летим, кавалер», — сказал черт. «Не хочешь ли передохнуть на станции, подзакусить на скорую руку, а я тем временем поправлюсь?» «Ну, коль расковался, так спускайся», — сказал Адрианов. «Закусить я не прочь. Только смотри, чтоб все к сроку было. Да еще вот что. Нашего брата в господский буфет не допускают, так ты меня на это время в барина обрати, да и сам, как бы вроде моего собственного слуги, явись, да и обделывает в один момент. Так что если я тебе скажу, эй, ты заплати, так ты свое дело знай». Черт сказал, слушаюсь, и Адрианов неожиданно очутился перед большим станционным домом на военно-грузинской дороге. Как раз за несколько минут до его прибытия к станции подъехала большая дорожная коляска, и из нее вылез важный генерал в теплой шинели, надетый в рукава, затем толстая важная барыня в теплой бархатной кофте, а за нею выпорхнула легонькой, как коза, барышня, закутанная в белую бурку. Наконец скозил с трудом слез заспанный лакей, у которого ноги отказывались действовать от трех причин — от холода, от неудобного сидения и большого количества вина, выпитого на всех станциях. Из подъехавшего сзади тарантаса с вещами вылезла красивая белокурая горничная. «Бррр, как пробирает!» — сказал генерал. «Это большое неудобство в дороге. А какая бы это была прекрасная страна, Кавказ, если б в ней не было этих гор?» «Ах, папа, что вы, в горах-то вся и прелесть, а нет ли тут разбойников?» «Какие тут разбойники?» — возразил генерал. «Никаких тут разбойников нет и не может быть». Затем вся компания вошла в общую комнату, в углу которой дремал бледный и худой армянин. Только что генеральская семья уселась за столом в ожидании ужина, как вошел Андрей Адрианов, переодетый купцом, а вслед за ним черт в кавказском бишмете, превратившийся в слугу. В этом виде лицо у него было такое худое, как будто его несколько дней не кормили, а глаза косили во все стороны. Поклонившись всей компании и сказавшей «хлеб да соль», Андрей Адрианов уселся на другом конце стола и стал уписывать за обе щеки все, что ему не подавали. Генерал, решив, что очень приятно встретить русского купца на Кавказе, завел с ним разговор. «Вы, конечно, не здешний?» — сказал он. «Никак нет, ваше превосходительство!» — гаркнул Адрианов, вскочил и, вытянув руки по швам. «Какой, однако, почтительный купец!» — подумал генерал. «А я еду принимать иноземную дивизию!» — продолжал он. «А вы чем торгуете на Кавказе?» Адрианов выпил водки и стал объяснять генералу, что он занимается казенными подрядами и поставляет войска всякую всячину. Солдатское сукно, нефть, сапожный товар, поднаряд, караульные будки, нагайки, вино, махорку, киш-миш, ключи для каптенармусов, эполеты, бубенный инструмент. Адрианов стал бы врать еще более, если бы черт не положил конец этой беседе. полная генеральша загляделась на черта и почувствовала к нему необыкновенное влечение. Затем, неизвестно по какой причине, стул под нею подломился, и она с криком «Проклятый Кавказ!» полетела кверху ногами. Бледный армянин бросился ее поднимать. Все засуетились кругом, а тем временем Адрианов вышел в коридор. Мимо его промелькнула, стрельнув в него глазами, генеральская горничная. «Как вас зовут?» — спросила Адрианов, ткнув ее слегка пальцем в бок, что изображал комплимент. «Дашей? А вам на что?» «Когда буду в ваших местах, уж позвольте вас навестить, я к вам с гостинцем приду». «Мил спросим, да вы обманете?» «Зачем обманывать? А вас как звать?» «Андрей Адрианов». «Ну хорошо, так до свидания. Смотрите, ж торопитесь приходить, а то за Чумазова замуж пойду. Счастливый вам путь, кривая дорога. Хи-хи-хи». И она прошмыгнула в комнату, отведенную для генеральши. Адрианов посмотрел ей вслед, почесал затылок и пробормотал. «Ведь какая девка-то сладкая! Ведь ежели сравнить с той, так оно того!» Но в это время черт его подхватил, и оба помчались далее на север. Стрелою неслись они через закутанный в тумане ночи Северный Кавказ, холмистые долины Малороссии, а черт летел все далее и далее. «Экстранат, Россия! Сколько-то нужно спагов переменить, ежели примерно от Кавказа и до Белого моря!» А черт летел все далее. Удивленно смотрели звезды и месяц, как рядовой 15-го полка без всякого зазрения совести несет свыше облаков. Наконец полет замедлился, раздались ночные колотушки, запахло водкой, и Адрианов очутился у дверей родного кабака. Во всех избах было темно, и лишь собаки выли, почуяв нечисто. Только из окон кабака, из щелей плохо припертой двери светился огонь. «Ну, служивый, — сказал черт, — ступай в кабак. Может быть, что-нибудь там и узнаешь, а я уж тебя здесь обожду. Да смотри, торопись, первые петухи уж пропели». Адрианов вошел, поклонился присутствующим, спросил полуштов и сел в угол. За одним из столов он увидал двух знакомых богатых мужиков. Один из них староста был отец той самой Марьи, который все обещал его дождаться и не выходить ни за кого другого замуж. Другой же из соседнего села Иван Акимов держал постоялый двор на прогонной дороге и занимался кулачеством. Ни тот, ни другой не узнали Адрианова благодаря стараниям черта. Оба были подвыпившие и похвалялись друг перед другом, старост своими должностями и обязанностями, а хозяин постоял во двора своими разнообразными хлоптами по хозяйству. Оба умалчивали, конечно, о своих плутнях. И неизвестно все то, о чем они говорили, но из их разговора Адрианов, сначала не понимавший, зачем черт его завел в кабак, теперь понял, что Марья его обманула и благополучно вышла замуж за сына Ивана Акимова. «Вот тебе и крышка», — подумал Адрианов, — «стоил тоже ехать. Хорошо еще, что прогонов платить не придется». С досады он плюнул и одним махом выпил весь полуштуф. За другим столом сидело трое рваных мужиков. Сначала они жаловались на неурожай, на станового, взыскивавшего недоимки, на управу, на болото, которое неизвестно от чего образовалось около деревни, и на соседнего помещика, который через свой лес не позволяет прогонять скотину. Потом, когда выпили еще, то разговор круто переменился. Один сказал, что на днях должна появиться звезда с хвостом в виде грабли, и что это предвещает скорую войну. Другой заметил, что война уж есть. Позавчера он встретил на почтовом тракте барышника, и тот на вопрос, куда он гонит лошадей, отвечал: на Кавказ, ибо там война, и англичанин с туркой половину Кавказа уж забрали. Из будущей осени все повинности будут взимать сеном и овсом. Адрианов не утерпел и спросил: «Это которую ж половину, православный, правую или левую? И чтоб начальство знает, а сказывай, что забрали». А я тебе говорю, дурацкая твоя голова, что ты вздор мне лишь. И никакого там ни турки, ни англичанина, ни черта лысого нет. А есть там русская сила непреборимая. А ты почем знаешь? Да сейчас оттуда. Я Кавказ знаю во как. Мужики переглянулись, один из них сказал, «Непутевый ты, парень, как я вижу, сдается мне, братцы, что не он ли прошлой весной у меня сарай спалил?» «А я так думаю», — заметил другой, — «что это конокрад». Третий сделал предположение, что это во всяком случае душегуб. «Черт б вас подрал, пьяное дурачье!» — воскликнул Андрей Адрианов. Нечистая сила мгновенно перенесла его на улицу, а мужики из пьяных глаз стали тузить старосту Ивана Акимова. «Ну, служивый, — сказал черт, — и узнал, что тебе нужно. До утра уж недалеко, пора и назад, тебе на часы, а мне в ад». На востоке уж стало белеть, утренняя звезда высоко поднялась над горизонтом. Андрей скомандовал, черт, пошел на постоялый двор. Здесь, несмотря на ночное время, по случаю проезда губернатора все уж был на ногах, кроме сына хозяина, счастливого мужа Марьи, который был погружен в сладкий сон и все еще нежился на пуховиках. Андрей Адрианов влез к нему в спальню и, сказав, «Ишь ты, жирная морда, чтоб тебя разорвало!» взял дегтярную кисть и вымазал ему все лицо. Затем приказал черту пугнуть Марью. Черт побежал в темную кладовую, где она что-то искала по хозяйству, и сделал ей такую необыкновенную рожу, что она взвыла благим матом и бросилась опрометью к мужу. Но тут, взглянув на мужа, она еще громче кричала: «Ай, раб, раб!» На это сбежались все остальные домашние и от страха пустились в присядку. Довольный своей выходкой, Адрианов сказал черту: «Ну, а теперь обращай меня в важного генерала». Желание его тотчас же исполнилось. Не успел он, что называется, оглянуться, как сразу сделался генералом от инфантерии, кавалерии и артиллерии. Появление генерала произвело переполох необыкновенный. Сейчас же собрал он все местное начальство и, велев привести из кабака старосту, Иван Акимов сказал строгим голосом: «Я, Иван Акимов, тебя знаю. Ты тайной продажей вина занимаешься. Проезжих мужиков грабишь, своих помер пустил, лошадям гнилой сено отпускаешь. Молчишь. Совесть мутит. Сейчас ему 100 розок всыпать. Заведение надо закрыть и поставить сюда дивизию на постой. Дорогу починить на старостин счет. Недоим, который всем простить. Андрею Адрианову выслать в 15-й полк 100 рублей серебром. Потом расправа. А ежели вы еще за старые примете, 100. Но здесь речь его была прервана, и при пении вторых петухов Адрианов взлетел на воздух. «Замешкался ты, служивый, — говорил черт, — ток-ток поспеть бы в самый раз к смене». Смена действительно была уже за углом, когда бедный, упарившийся черт с быстротой падающего камня опустился около будки. Золотилась заря. Черт скрючился от страху и сказал: «Пусти меня скорее, а то беда и мне, и тебе». «Не постой! А шинель, ты думаешь, при себе оставить, что ли? Подавай сюда казенное добро!» Не успел Адрианов сорвать с черта шинель, похищенную последним из интендантского склада, как третий раз пропел петух, и черт со словами «Спасибо тебе за учение, а шинель мне ваш не надобно» распался прахом и рассеялся в утреннем тумане. Подошла смена. Конец этой невероятной истории был еще невероятнее. За спасение казенного добра Андрей Адрианов был сделан ефрейтором. Он пошел в ход. Его стали посылать к начальнику дивизии с пакетами, к тому самому, что он встретил в горах. Там он познакомился с Дашей, которая нашла в нем большое сходство с одним купцом, обещавшим на ней жениться. Адрианов сколько раз хотел сказать на это, да ведь купец этот самый я и есть, но почему-то удерживался и ограничился одним хитрым подмигиванием. Наконец! Дело дошло до того, что Адрианову через волостное правление было прислано 100 рублей. Что было далее, неизвестно. 1894 год.